Матерь Агни-йоги. Если бы только понять, как осмотрительно надо накапливать Агни и как легко можно его утерять, если ослабить постоянство дозора. Нет ничего на земле ценного больше, нежели огонь.